04:20. «Неудивительно, что все так любят жаловаться на полицию», — подумал Питерс. «Сколько времени им понадобилось? Целых полчаса? И это всего лишь на то, чтобы собраться? Да они что, не понимают, с какой скоростью этой ночью развиваются события?» Под конец он уже так изнервничался, что чуть было не выполнил своего обещания и не послал вперед Уиллиса на пару с Ширингом. Впрочем, едва ли он бы так поступил на самом деле. Для этого он был слишком хорошим полицейским. В конце концов, их-то в чем винить? Они всегда были достаточно хорошими парнями, а ему требовались полицейские. Не герои, но и не мертвецы. Тем более сегодня ночью. «Хватит с меня уже и тех, что есть», — подумал он. К моменту прибытия скорой помощи фотографы уже работали вовсю. Питерс и Ширинг стояли у останков кострища и наблюдали за тем, как маленький, почти крохотный мужчина в белой рубашке и галстуке, бог ты мой, в такое-то время суток, усердно снимал на пленку обугленные останки того, что некогда являлось человеческим существом. Позади них маячило не меньше дюжины вооруженных ружьями и готовых ко всему парней. Питерс также был при своем собственном ружье, короткоствольном, специального образца, которое постоянно возил в багажнике, что называется, для особых случаев. Данный же случай, как ему казалось, полностью попадал под эту категорию. Он заметил фигуру Уиллиса, промелькнувшую среди второй группы людей, суетившихся возле дома. «Уиллис!» — громко позвал он. «А ну-ка, сынок, живо поди сюда!» Голос у него был чуть хрипловатый. Уиллис махнул полицейским рукой, те как раз выгружались из машины. «Еще одна дюжина», — подумал Питерс. «Точно, целая дюжина. Вторая». «Извини, Джордж», — сказал Уиллис. «Мот хотел, чтобы я помог разместить его парней». «Пускай сами разберутся», — буркнул Питерс. «Нам тоже есть чем заняться. Так, значит, ты говоришь, что к пляжу ведут две тропинки?» «Именно так. По крайней мере, я знаю про две. Вторая через несколько сотен ярдов отсюда ответвляется вот от этой. Правда, насколько я помню, ею почти никто не пользовался». «Что, не очень торная?» «Да уж, крутоватая». «Ты-то сам ее хорошо помнишь?» «Да вроде бы да». «Окей», — кивнул Питерс. «Значит так, мы с Ширингом пойдем по первой тропинке, ровной и чистой. Не хватало мне еще и заблудиться в этих местах. Тогда как ты возьмешь вторую группу и поведешь ее по второй, самой заросшей тропе, и если повезет, то в итоге мы должны встретиться там, внизу. Правильно?» «Ну, если память мне не изменяет, то окажемся у вас за спиной», — сказал Уиллис. «Да и с промежутками минут в пять или около того». «Ну, значит, будете чуть проворнее переставлять ноги, окей?» «Окей», — с улыбкой кивнул Уиллис. Питерс поймал себя на мысли о том, что особо парня торопить все-таки не стоит. «А только будьте постоянно начеку. А если кого-то заметите, не спешите открывать пальбу. Стреляйте только в самом крайнем случае. Мы уже установили личности двух оставшихся женщин, и мне не хочется без особой надобности подвергать их жизни опасности. Если получится, постараемся целыми и невредимыми отправить их назад домой. И не забываешь, этих сволочей там может оказаться черти знает сколько. Так что повнимательнее, понял?» «Понял». Питерс повернулся к Ширингу. «Сэм, ты готов?» «Ну, а ты-то сам всегда готов?» Питерс улыбнулся. «Пожалуй, что нет. Но тебе, сынок, я скажу вот что. Окажи-ка мне услугу, сбегай скорой и скажи им, чтобы до нашего возвращения никуда не уезжали. Мы тем временем пойдем вперед, а ты догоняй. И не занимайся там никакой ерундой. Да еще скажи, что если к нашему возвращению их здесь не окажется, я лично возьму дубинку и всажу ее каждому на пару дюймов зад. Понял?» «Разумеется, Джордж». «Ну, парни, пошли», — сказал Питерс. Он повернулся и двинулся по узкой тропке. У следовавших за ним полицейских на поясах болтались электрические фонарики. Впрочем, ночь и без того выдалась достаточно светлой. Не успели они еще скрыться из виду, как их догнал Ширинг. «Пускай сам себе ее туда же и засунет, вот что мне они ответили. Так и сказали, передай Джорджи, чтобы самому себе всунул ее в зад». Но нас, похоже, они все-таки дождутся». «Это уже лучше», — кивнул Питерс. Потом покачал головой. «Значит, говоришь, пусть сам себе засунет, да? Что ж, неплохо получится. Старый толстый полицейский всю ночь с риском для своей задницы шныряет по лесам, а его коллеги вот что ему желают. Эт, Сэм, определенно скажу я тебе, что цивилизация загнивает». «Не знаю, не знаю», — отозвался Шеринг. «Я не видел». Оба замолчали и лишь продолжали внимательно всматриваться в петлявшую перед ними тропку.